Глава 7. На открытие охотничьего сезона собрался весь цвет районного охотсоюза. Для сбора, как всегда, выбрали Липовую гору. Место сухое, открытое, с пчельником в липовой роще, на берегу озера Долгово, где в камышовых зарослях до самой осени хранились утиные выводки. Директор совхоза, высокий пухлогрудый Шинкарев, приехал на газике и привез ведро яиц. Пожарный инспектор капитан Стенин и участковый уполномоченный Парфенов прикатили на мотоцикле с ружьем и малопулькой для стрельбы по дальней сидячей утке, если она к берегу не станет подходить. Павлинов прихватил с собой бредень дезертира, который принес ему капитан Стенин. Он выехал на Волге вместе с редактором районной газеты Федулеевым. Проезжая через Тимофеевку, последнее село к лугам, они решили завернуть на колхозный птичник. «Там еще убьем утку или нет, вопрос с закорюкой, а домашние они вернее». За Тимофеевкой, уже на лугах, перед самым птичником, они увязли прямо на мосточке, вернее, в осушительном канале, через который было брошено 4 бревна, омываемое со всех сторон мутной водицей. Сели прочно, всем брюхом, и колес не видать. Бросили машину, бросили бредень, всякую домашнюю снедь, взяли только ружья да по 2 пол-литровки и топали по лугам аж до самого вечера. На Липовую гору поднялись уже затемно. Вскоре возле пчельника полыхал костер, и охотнички восседали на корточках и потирали руки. «Сейчас я их оглаушу», — сказал Павлинов. Он снял ружье и шандарахнул по верхушкам деревьев сразу из 2 стволов. Моментально вскочили люди, бросились с лаем собаки, захлопали крыльями, загалдели, сорвавшись с деревьев в небо грачи. «Что за шума драки нет?» — заорал, выходя на освещенную поляну Павлинов. «Тьфу ты, мать твоя тетенька!» — хлопнул себя поляшком Шинкарев. «Ты чего, Семен, чертей пугаешь?» — сказал Стенин. «Салютую, салютую, мужики! Охотничий сезон открывается! Сесть на свои места!» — гоготал Павлинов. «Надо пощупать, все ли места сухие. Никто не обмочился с перепугу?» — сказал от котла егерь в фуфайке. Его, несмотря на молодость, все звали почтительно Николай Иванчем. «А где бредень, где утки?» — спросил Стенин. «Бреднем шофер на канале лягушек ловит, а пекинские утки в газету улетели». «Вот у кого спроси, у редактора!» — Павлинов хлопнул по плечу Федулеева и загоготал громче всех. «В таком случае вы нам не родня, а мы вам не товарищи», — сказал Шинкарев. «Ах так! Да мы вас гранатами закидаем! Разойдись!» Павлинов выхватил 2 пол-литра, поднял их кверху донцами и страшно выкатил глаза. Федулеев вынул тоже 2 пол-литра. «Ну как, принимаете?» «Так с такой оснасткой не токмо в компанию, а в рай можно проситься», — сказал капитан Стенин. «Постой, мужики!» «А что вы варите?» — Павлинов заглянул в котел и пошевелил ноздрями. «Архиерейскую», — сказал Николай Иванович. «Из чего? Из лягушек, что ли?» «А мы егерских подсадных уток ощипали», — ответил Стенин, и опять все загоготали. «А рыба откуда?» «Из озера». «Да вы ее чем? Кальсонами, что ли, вытащили?» «Парфенов щук настрелял из малопульки. А может, из пистолета?» «Пистолет — оружие уставное, не положено», — отозвался Парфенов, молчаливо стоявший в стороне. «А ты чего такой снулый, как судак в болоте?» — обернулся к нему Павлинов. «У тебя не вид, а компрометация охотничьего сезона». «Да ему выговор влепили», — сказал Стенин. «Полубояринов донос на него настрочил». «Это который?» «Зубодер, что ли?» — спросил Павлинов. «А кто же?» «О, этот настрочит», — сказал Федулеев. «Он меня забомбил своими заметками. То черепицу почему не делают, раньше делали, теперь нет. Пригласим, — говорит, — спецов из ГДР. Они знают толк в черепице». «Ага, выпиши ему из Америки клизму, а мы вставим», — сказал егерь. «Уголь у нас перестали копать. Опять заметка», — продолжал Федулеев, переждав хохот. «Он, мол, самый дешевый. У нас он в воде, а он в Донбассе, говорят, с газом». «Нанюхался газу-то от Марии Ивановны и очумел», — сказал Стенин. «Ах, сунул бы я ему вот это под нос и спросил, чем пахнет», — вернул опять егерь, показывая кулак. «Газ, мол, взрывается, а вода даже не горит», — рассказывал Федулеев. «И в Англии тоже, — говорит, — вода, там копают уголь, а в нашей области нет. Почему?» «Я ему: Павел Семенович, это не в нашей компетенции. Мы же районная газета». А он мне: «Ты увиливаешь?» «Это все дискредитация и компрометация», — сказал Павлинов, закуривая. «Нет, нет, вы послушайте», — зарокотал Шинкарев. «Он меня учил, как удобрения доставать. В озерах у нас, — говорит, — илу много, под названием сопропель. Его раньше земство со дна черпало, как нечистоты из уборных. А вы, — говорит, — брезгуете. Окунуть бы его самого в этот сопропель, да за ноги подержать, вся бы дурь вышла», — сказал от котла егерь, схлебывая с ложки горячую уху. «А за что Парфенова наказали?» — спросил Павлинов. «Да там у них лабуда вышла. Соседи подрались из-за коридора, а Парфенов виноватый, что вовремя не разнял», — сказал Стенин. «Стеганул бы ты его через газету, а?» — обернулся Павлинов к Федулееву. «Склочник, мол, спокойно работать не дает». «Сложно. У меня жена его работает главбухом». «Подумаешь, какая шишка!» — усмехнулся Шинкарев. «Как-то неудобно», — произнес Парфенов. «Ведь он инвалид». «Чего-чего?» — спросил егерь. «Ну, подумаешь, хромой. Да еще без костыля ходит. Он по боли нас с тобой заколачивает. Ты на мотоцикле ездишь, и то на служебном. А он на личном автомобиле», — поднял палец Шинкарев. «Постой. А на него вроде бы жалобу подали соседи, что он незаконно отхватил часть общего коридора», — сказал Стенин Павлинову. «Вот и прикажи ему перенести дверь обратно». «Да в том-то и беда, что по закону. Дура Фунтикова успела провести через исполком это решение. Катька, что ли? Она на старости лет за инвалидами ухлёстывает. Сладкую жизнь с Овсовым вспоминает». «Так, уха готова. Мужики, хватит, хватит трепаться за дело. Где кружки? Федя, Коля, позовите-ка пасечника. Пусть меду сюда тащит, да ложек деревянных, а то железными рот обожжешь». На другой день пополудни Федулеев вызвал к себе в кабинет сотрудника газеты Сморчкова и сунул ему жалобу, подписанную Зинкой и Еленой Александровной. «Мы, ниже подписавшиеся, просим обуздать Полубояринова, поскольку он захватил общую территорию коридора путем переноски двери на 1.5 метра. «Но тут нет резолюции товарища Павлинова». «А ведь жалоба ему адресована», — сказал Сморчков, кончив читать жалобу. Федулеев, красный, одутловатый от вчерашней охоты, помотал головой и сделал губами эдакое «рррр», будто его только что стошнило, потом сердито с недоумением поглядел на Сморчкова. «А я тебе что, не авторитет? Понимаешь, склочника привести к порядку надо». «Так я не против», — заморгал своими светлыми ресницами сотрудник редакции. «Ну, сходишь к нему? И осторожно, издалека, вроде бы с сочувствием, расспроси его. И пошире окинь, пообъемнее, чем недоволен, на кого претензии имеет и тому подобное. А потом в захвате общей территории обвини. Ткни его в 1,5 квадратных метра мордой об пол, понятно? Ну, сообразим. Витя Сморчков был человеком творческим, исполнительным. Его посылали на задание, когда нужно было из воровства, мошенничества или мордобойства извлечь высокую мораль насчет служения обществу. И с этой высоты горьким укором, призывом к совести, разуму поставить в строй паршивую овцу, отбившуюся от стада. Сухонький, тихий, весь в коричневых конопатинках и в желтом пушке, очкастый и уши лопухами со спины, как у тушканчика, он сам вызывал к себе сострадание. «Ну, о чем тебе рассказывать, очкарик?» — спросит умиротворенно иной напроказивший бедолага. «А вы мне про себя, про свое прошлое, случайно, не обижали ли вас?» «Кого же не обижали на Руси? Да и кому не хочется поплакать в жилетку?» Витя Сморчков охал, переживал, возмущался, словом, настраивался на волну, а потом уж извлекал мораль. Павел Семенович встретил Витю как родного брата. «Не обижали?» «Ну что вы, как без этого? Ох, было, было». Мария Ивановна, как своему сотруднику, все-таки она главбух в редакции, поставила ему наливочки вишневой, грибочков маринованных. «Кушайте, кушайте, не побрезгуйте». «И кто же вас надоумил зайти?» — хлопотала она вокруг Вити. «Вы свой человек. Перед вами как на духу. Вот она, видите, дверь. На 1,5 метра перенесли. Дымоход мешал. А главное, чижонок одолевал». Но Витя мало интересовался дверью. Он все на обиды напирал. «Покопайтесь в памяти. Вспомните». Павел Семенович вспомнил, что в каком-то 1948 или 1949 году его снять хотели. Сначала зубной кабинет перевели на хозрасчет, а потом добавили еще одного техника, а у него, Павла Семеновича, весь инструмент для себя приспособлен. «Видите, я ж об одной ноге, да и рука левая, ну, не того, пальцы не гнутся. Вот я и перевел все оборудование на одну руку и ногу. А тут приказ в 2 смены работать. Кому ж здоровому со мной захочется работать?» Нашелся один умник из областного здравотдела. «Мы, — говорит, — на поток зубную технику должны поставить. А этот Полубояринов всю нашу сменную работу разбивает. Не можем мы отдать ему технику в частную собственность. Ну и на этом основании меня взяли, да и уволили. Но ЦК профсоюза медработников восстановил меня и за прогул приказал оплатить. Да я вам покажу выписку из решения. Хотите? Не надо, не надо, верю». Витя приложил руки к груди и улыбнулся так сладко, словно ложку меду проглотил. «Я вот насчет вашего увечья интересуюсь. Это что ж, от Первой мировой войны или от Второй?» «Ну что вы, что вы? В Первую мировую я еще пацаном был», — сказал Павел Семенович. «В 1920 году играл на дворе. Мне попалась ржавая граната. Вот она меня и оскоблила. Ах, какое несчастье!» Витя покачал головой и что-то записал в блокноте. Потом он осмотрел комнату и кухню, спросил, работает ли голубой огонь, то есть газ, не течет ли где, и площадь какая. Дерматиновую обшивку на двери пальцем потрогал и сосчитал, сколько порезов на ней. «А жалобы есть какие?» Ну, или, может, претензий? Спросил он под конец. Отозвалась Мария Ивановна. Теперь, слава богу, нет. Милиционера наказали. Чижонок сидит. 15 суток дали. А вы больше ничего не писали? Обернулся он к Павлу Семеновичу. Павел Семенович задумался. Да писал я насчет торфоразработок в газету «Известия». Так, это интересно. Наша область имеет богатейшие залежи торфа. До 4 метров достигает толщина пласта. И никто его не разрабатывает. А электроэнергией снабжают нас от шатуры. Это ли не головотяпство? Кто же, по-вашему, виноват? Московский совнархоз и его планирование. Но ведь его уже нет. Он ведь ликвидирован. Да это не важно. Люди-то остались. Правильно, сказал Витя. Расставались долго. Павел Семенович тряс Витину руку, а Мария Ивановна уговаривала: вечерком заглянули бы как-нибудь. Вот осенью сын приедет с Бертой. Спасибо, непременно воспользуюсь, отвечал Витя. Под конец Павел Семенович совсем расчувствовался, он обнял Сморчкова за плечи и пошел выдавать ему свои проекты. У меня есть идея. Давайте напишем вместе статью «Как оживить город Рожнов». Перевести сюда из Московской области обувную или трикотажную фабрику. Вдохнуть в него пролетарскую струю, а? Да вы знаете, на Пупковом болоте грязи лечебные. Построить бы грязелечебницу да гостиницу, курорт в средней полосе, а? Это тебе не юг. Какая экономия на одних только поездках, и молодежь вся на месте останется. А то про фосфориты напишем розовые. Их свиньи раньше носами разрывали. Дайте мне денег, 100 тысяч и 1 цилиндрическую мельницу, и чтобы я сам хозяин был, то есть кого хочу, нанимаю и плачу сколько хочу. Через месяц суперфосфат выдам. Откуда вы все это берете? О, какие мысли, одобрил Витя. Исключительно от скуки. От нечего делать. В кабинете 6 часов отстаю, и девать себя некуда. Энциклопедию читаю Брокгауза и Эфрона. Где же вы ее достаете? У доктора Долбежова. Вот у кого голова-то. Он знает все старые границы нашей губернии. Говорит, по 3 миллиона пудов одного сена вывозили с наших лугов только в Москву. Царские конюшни Петербурга на нашем сене жили. А теперь вот распахали, говорит, луга, а есть чего. Он что, сено ест, ваш доктор? Усмехнулся Сморчков. Да это он к примеру. Так что вы не подумайте насчет иного прочего. Живем-то мы ино нехорошо, рассыпчато бисерком подхохотнул Павел Семенович. Когда Витя Сморчков ушел, Мария Ивановна проворчала. «Язык тебе мало оторвать. Ну чего ты ему насчет сена-то понес? А что, он свой человек. Свой-то свой. Да не забывайся. Он все-таки сотрудник, да не простой, а печатного органа».